или Филипп Майсгрейв. Это имя возникло не сразу, но Анна была до того напугана, что не стала распечатывать последующие письма, сразу кидая их в камин. Тогда Эдуард прислал ей записку через своего отца-короля. Записка была сухой, официальной, но Анне сразу стало легче. Пришло даже послание от королевы Маргариты, любезное, полное литературного красноречия. Южанка владела живым и легким стилем. Письмо было написано по латыни. Но и ей Анна не стала отвечать. И вот теперь отец... Я должна написать нечто такое, чтобы Эд приехал как можно быстрее. Но что? Может, следует пробудить его ревность? Вайки расположился на полу, там, где лежало солнечное пятно. Анна посмотрела на окно и вдруг осознала, что сегодня первый день весны. Впервые после бесконечных дождей выглянуло солнце. Она улыбнулась. С солнцем возвращается надежда. Филипп. Она летела к нему, как на крыльях. Анна прикрыла глаза, вспоминая смуглое, скуластое лицо, прямой нос, пронзительно-синие глаза под прямыми стрелами бровей, мягкие и пышные, как заросли папоротника, волосы. Фил. Неожиданно она потянула к себе новый лист пергамента и начала быстро писать. «Как плохо мне без тебя! Я даже не представляла, какая тоска охватит меня, когда тебя не будет рядом. Ты смеялся вместе со мной, как мальчишка, а глаза твои были нежны. Я, наверное, глупая, но я ничего не могу с собой поделать и медленно умираю вдали от тебя. Как ты был неправ, допустив эту разлуку! Как был неправ, воздвигнув между нами столько препятствий! Ибо недаром провидению было угодно, чтобы глаза наши встретились, а сердца забились в унисон. Ты нужен мне. Мне нужно твое дыхание, твои руки, твои губы. Знай всегда, что я твоя, что не было мгновения, когда бы я не жила тобой, мой любимый, мой... Она едва не вывела Фил. Смахнула тыльной стороной ладони слезы и твердо вписала «Эд». И сейчас же расплакалась навзрыд. Все это было ложью. Ее супруг не заслуживал столь явного обмана, каковы бы ни были их отношения. Но иначе она не сможет заставить Эдуарда поспешить отцу на помощь. Отец утверждает, что принц Уэльский любит ее. И если все пойдет как должно, что ж, она еще раз попытается стать ему доброй женой. Это письмо, предназначенное другому, соединит ее с Эдуардом Ланкастером. Если он действительно хоть немного ее любит. Девушка вздохнула. Что ж, по крайней мере, слово свое она сдержала. И письмо написано. Еще раз вздохнув, Анна поставила подпись и запечатала послание. Глава 5. Секреты Деборы Шенли. Прошло несколько дней. В воскресенье двор собрался послушать мессу в соборе святого Павла. По этому случаю Анна надела платье из пепельно-голубого генуэзского бархата с небольшим вырезом и накладным воротником.